Сесть он им не предложил, да и не было в комнате, кроме того, на котором Петрович сидел, ни единого стула. Эд в центре, Пит и Чарли по краям стояли возле двери. Чеченец занял позицию чуть поодаль, зажав в кулаке автоматный ремень. «Я сын Дэна Ли», — сказал Чарли. «Тебе, надеюсь, это имя знакомо?» Петрович едва заметно склонил голову, и Чарли продолжил. «Мы пришли с миром, хотим поговорить. Этот человек...» мотнул подбородком в сторону Эда. «Нам больше не нужен». «Конечно, не нужен», — обрадовался Гурвиц. «У меня здесь машина. Я сразу же... Вот только собачки во дворе...» «Ты же сказал, что они прибыли от Семена», — без выражения произнес Петрович по-русски. «Нехорошо это, Эдик, нечестно». «Я вам потом все объясню». Молитвенно сложил руки Гурвиц. «Они заявились ко мне в ресторан...» «Хорошо, после разберемся». Устало махнул короткопалой ладонью Петрович. «Пусть это останется на твоей совести. Можешь идти. Собачек не бойся, Васан тебя проводит». Мысленно, вознеся хвалу Всевышнему, Эд Гурвиц юркнул за дверь. Но входную открыть не решился, пока не появится Васан. И еще одна мысль осенила его. Там китаец со шрамом. Захочет ли он отдать машину, остаться без колес? Перспектива дожидаться остальных наедине с ним Эда не прельщала. Попытаться сесть в попутную? Ночью проблематично. Но это было последнее, о чем ему суждено было подумать. Вышедший вслед за ним Васан сунул Эду нож под левую лопатку. Проделано все было безупречно. Эдик Гуревич умер мгновенно, даже не успев сообразить, что произошло. Васан оттащил его тело под навес и вернулся в дом. За время его недолгого отсутствия ничего не изменилось. Гости также стояли у двери, хозяин восседал за столом. Васан, перехватив короткий взгляд Петровича, на мгновение чуть приспустил веки и тоже занял прежнюю позицию между ними и сбоку. От Чарли не укрылся их безмолвный диалог, и он расшифровал его без труда. Раздражение в нем росло с каждой секундой. Нет, судьба ресторанного хлыща с бородкой его мало занимала. Возмущало, как бесцеремонно обращается с ними этот задрипанный русский. Даже после того, как он, Чарли Янг, сообщил, чей он сын и кого представляет, мог бы, по крайней мере, усадить куда-нибудь, не держать в проходе на ногах, как провинившихся школьников. Но сдерживал себя, не торопил события. Пока чеченец выходил провожать Гурвица, Петрович в это время не спускал с них глаз, держа одну руку под столом. Чарли передавал привет от отца и надежду, что скоро им доведется встретиться лично. Говорить старался, как русский просил, медленно и внятно, чтобы тот хорошо понимал каждое слово. Петрович ни разу его не переспросил, тень внимания в глазах не промелькнула. Чарли начинал подозревать, что коварный русский только пыль в глаза пустил, будто плохо владеет английским. Или, что совсем уже оскорбительно, не считает нужным досконально вникать в то, что говорит ему Чарли. «Чего хочет от меня твой отец?» — заговорил, наконец, Петрович. —